Обращение к слушателям. Дорогие слушатели, этот триллер перенесет вас на великолепное побережье страны басков. Этот уголок Франции дорог моему сердцу, и в своей книге я попыталась воссоздать его дух и красоту. Хорошо, если мне это удалось. Надеюсь, однако, что достоинства романа этим не исчерпываются. Несмотря на точность описаний, да простят меня как коренные, так и новые баски, я позволила себе некоторые вольности. Во-первых, несмотря на то, что существуют школы, аккредитованные французскими спортивными федерациями, частный лицей Богоматери всех скорбящих полностью мною выдуман. При создании его неповторимой атмосферы я вспоминала сказочное поместье Аббадия, примыкающее к коммуне Андай. Окруженное нависающими над океаном скалами, замок-обсерватория и его великолепный парк — настоящая жемчужина баскского карниза, который я настоятельно рекомендую вам посетить. Во-вторых, увы, побережье между Сакуа и Андаем действительно разрушается, и некоторые участки горной дороги окончательно закрыты. Точно так же до бухты Лоя теперь можно добраться только по морю. Однако серьезное обрушение скалы над бухтой в 2019 году, о котором я упоминаю, является чистым вымыслом. Не существует также, насколько мне известно, разлома в скале, похожего на колодец смерти, описанный в романе.